Но меня-то ты хотел грабануть. Теперь уже как-то не гневаясь, заметил аспирант. Честно сказать, да, с некой гордостью усмехнулся злодей. Честно скажу, я хотел только шарахнуть тебя сзади по башке и вытащить наружу, как ты меня, чтоб ты ничего не понял. Так ты сам дернулся, лейтенант. Что мне потом было делать? И что? Ничего, вздохнул охранник. Они наехали на меня, угрожали. Короче, 20 000 зеленых твои за моральный ущерб, будем считать, да, если отпустишь меня на воле погулять. А так эти баксы никто не найдет, хрена лысого. Как, сговоримся? Ты хоть понял, с кем дело имеешь? Еще нагнал голосовой силы аспирант. Да чего тут понимать? Снова хрустнул веткой охранник. Хрен тебя знает. Контрразведка, это я и раньше соображал. Ясное дело, риск был, а теперь хрен знает кто, может, ЦРУ? Интерпол, представился наконец аспирант. Эта фирма давно на крючке, соображаешь? Соображаю, признался охранник. Ну и что ты теперь будешь делать? А чего прикажешь, лейтенант? Теперь ты и начальник. Ну ты-то нам нафиг не нужен, ты в этом деле мелкая сучка. Свое дело ты уже сделал, с тобой мы потом разберемся. Ты только скажи, когда блесну проглотил. Да вот на днях, неделю назад, в полной темноте аспирант и американская шпионка многозначительно переглянулись. Когда мы остановили Мерседес, ты ведь тоже был? Спросил аспирант почти самое важное. Ну, был. Ты сказал им, что я тогда делал? Нет. «Похоже на правду», — заметила на своем языке Аннабель. «Они пришли бы с Нобелевской премией прямо к тебе домой. Они стали бы разыскивать героя по всему институту. Спроси его». «Почему ты не сказал им про меня?» «А, хрен знает. Не хотел, и все. Боялся. Это не мое дело. Мое дело — деньги получить, чтобы дышать можно было, и чтобы техника безопасности, короче, чтобы без трупов». «Альтруисты, мать вашу!» — выругался аспирант и сразу понял, что делать дальше. «Какой план-то у этих ребят был?» «А какой план?» — хмыкнул предатель. «Я знаю, что ли. Вроде как на бандитскую разборку списать, так я понимаю. Ну, тут товар, то да сё, пожгли друг друга и дело с концами. А какие концы в воду они сами прятали, почем я знаю?» «Ну, ты свое дело сделал». «У тебя все получилось по плану, ясно?» «Ну, меня?» «Нас ты никогда не видел, никогда, понял?» «Нет такого человека с моей фамилией. Со мной что-нибудь случится, тебе крышка. Если они тебе еще какое-нибудь задание дадут, доложишь мне. Теперь ты работаешь на Интерпол. Твоя кличка Жареный. Все уяснил?» «Все уяснил, начальник». — сказал Жареный и даже как будто весь увеличился в темноте. — А теперь свободен. Дуй отсюда туда, где твое место. Насчет баксов, начальник, что я сказал в силе. Как-никак ты мне жизнь спас. Подотрись ими. И учти, если в корпусе будет хоть один труп, пеняй на себя. — Понял, начальник. Еще один вопрос. Оружие табельное. — Пистолет у тебя отняли бандиты, Жареный. Стукнули по голове, очнулся, пистолета нет. Потом разберемся. Понял? Понял, начальник. Разрешите идти? Иди. А мы еще поглядим, куда ты пойдешь. У нас есть такая штука, предугадал аспирант и, кстати, задал вопрос американской шпионке. У нас есть эта штука? Есть, подтвердила Аннабель. Доставай. Зарева хватало, чтобы охранник мог разглядеть самое главное доказательство того, что его не запросто берут на пушку. Еще пару минут два сотрудника всех возможных спецслужб мира наблюдали, как тень человека, для аспиранта черная, едва заметная, а для вооруженной прибором Аннабель белая и как бы совсем беззащитная, похрустывая ветками, удалялась в сторону огней. Наконец аспиранту взгрустнулось. Теперь он мог себе это позволить. глядя на зарево над почти родными бетонными стенами, глядя на темные березы, слушая первых весенних птичек, встревоженных небывалыми сполохами света.